Глава 8. Как ни странно, в обеденном зале нас встретил полностью накрытый стол. Я изумленно хмыкнула, увидев такое изобилие блюд. Ведь вроде как проспали завтрак. Неужели все это время слуги ничего не убирали, дожидаясь нас? При виде нас Гелия, которая наслаждалась пончиком, посыпанным сахарной пудрой, радостно встрепенулась, положила сдобу на блюдечко и тут же подскочила ко мне, так резко поднявшись на ноги, что едва не опрокинула тяжелый дубовый стул. «Дочка моя, садись!» – захлопотала она вокруг меня. «Я понятия не имею, отчего тебя тошнит, поэтому попросила приготовить и кашу, и омлет, и творожную запеканку, и побольше сладостей». «А почему меня должно тошнить?» Едва не ляпнула я с удивлением, но Дарек опередил меня. Благо, на сей раз он не стал топтаться на моих многострадальных мозолях, а просто притянул меня к себе и сказал: «Ну что ты, матушка, не стоит так беспокоиться. У Бьянки нет никакого токсикоза. В этом ей повезло». «О да, несказанно повезло!» Гелия с облегчением захихикала. «Ох, помню, когда я носила Дарека, меня первые месяцы выворачивала от всего на свете. Бедняга Айрон и не знал, чем меня накормить». «А на последних месяцах беременности ты заставляла меня принимать ванну по 3 раза в день, потому что, видите ли, тебе безумно нравится запах моих мокрых волос», — проговорил Айрон, в свою очередь, вежливо приподнявшись и приветливо кивнув нам. «И еще я отдал целое состояние, когда в январе тебе вдруг захотелось свежей клубники. Весь город обегал, пока не нашел мага, согласившегося за кругленький гонорар заняться столь необычным делом». «Ох, а я и забыла про это!» Гелия с улыбкой покачала головой, потеплевшим взглядом посмотрела на Дарека и сказала: «Подумать только, кажется, лишь вчера я держала на руках маленький орущий комочек, а сейчас наш сын вон как вымахал и сам готовится стать отцом». Рука Дарека на моей талии ощутимо потяжелела, но он ничего не сказал. «Сынок, а что у тебя с рукой?» Вдруг удивленно спросил Айрон, мазнув взглядом по повязке на ладони Дарека. «Ишь, внимательный какой!» И я вся напряглась в ожидании неминуемых неприятностей. «Порезался», — честно сказал Дарек. «Готовился вчера к коллоквиуму по изгнанию духов и попытался повторить ритуал замыкания круга». «Ой, жуть какая!» Гелия страдальчески сморщилась. «Мальчик мой, не говори при мне таких ужасов. Я и без того каждый вечер молюсь всем богам, лишь бы ты благополучно закончил академию». «А почему Бьянка тебя не вылечила?» — спросил Айрон и безмятежно улыбнулся, глядя на меня в упор. Добавил с иронией: «Она ведь вроде учится как раз на факультете целителей». У меня внутри все похолодело от тревоги. Демоны! И как теперь оправдываться? Нет, истину говорят, что одна маленькая ложь несет за собой целую лавину обмана. Сдается, мы на шаг от разоблачения. «Да, это царапина, пустяк!» Дарек с показным равнодушием пожал плечами. «Это во-первых, а во-вторых, я не думаю, что Бьянке стоит колдовать без особой на то причины. Любое целебное заклятие отнимает много сил, а ей они в ближайшие месяцы потребуются». Ласково поцеловал меня в макушку, не сводя при этом пристального взгляда с отца. «И в самом деле...» — Гелия расстроена всплеснула руками. «Бьянка, девочка моя, быть может, тебе стоит взять академический отпуск?» Я аж хрюкнула от столь любезного предложения. Гневно пихнула Дарека в бок. «Пусть объясняет. Я из-за его лжи не собираюсь терять целый год обучения». «Зачем, матушка?» — поспешил проговорить Дарек, без лишних слов поняв причины моего раздражения. «Бьянка вполне успеет защитить диплом до родов. Боюсь, ей будет слишком тяжело восстанавливать свои знания с младенцем на руках. Сама поди помнишь, что в первый год единственное желание лишь выспаться, но никак не зубрить предметы. Ну, наверное. С сомнением протянула Гелия, явно недовольная тем, что ее идею не поддержали. Подумала немного и добавила. А вообще, зачем Бьянке этот диплом? То есть? Недоуменно переспросила я. Девочка моя, неужели ты думаешь, что Дарек позволит тебе работать? Геля одарила меня широкой улыбкой. Хвала небесам, наше семейство не нуждается в деньгах, а высшая цель и предназначение женщины быть хранительницей семейного очага, рожать и воспитывать детей, поддерживать мужа во всех его начинаниях. Нет, пожалуй, родители Дарека раздражают меня гораздо сильнее, чем сам Дарек. Впрочем, как говорится, от ослицы не родятся единороги. Я, конечно, не сравниваю Гелию с ослицей, но, надеюсь, смысл поговорки ясен. Неудивительно, что он настолько невыносимый тип. Родители-то ему подстать. Матушка, ты опять начинаешь, торопливо произнес Дарек, догадавшись, что в противном случае заговорю уже я. Бьянка мечтает стать целительницей. Разве это плохо? Диплом высшего магического заведения уж никак не может быть недостатком. Действительно, Гелия. Неожиданно встал на его сторону Айрон. По-моему, это неплохо иметь дома дипломированную целительницу. Это очень даже хорошо. Мало ли что может случиться. Гелия пожевала губами, неубежденная всеобщими доводами, но продолжать спор не стала. «Садись, деточка моя», — опять предложила она мне. «Покушай хорошенько. Теперь тебе надо питаться за двоих». Повторять приглашение мне не потребовалось. Что скрывать очевидное? У меня уже слюнки текли при виде всех этих явств, что стояли на столе. Да, в обычной студенческой жизни мне так шиковать не приходилось. На некоторое время в обеденном зале воцарилась тишина. Я с величайшим наслаждением уминала творожную запеканку, политую восхитительнейшим домашним малиновым вареньем. Геля сидела напротив меня, подперев рукой щеку, и с нескрываемым удовольствием наблюдала за мной. Дарек, в свою очередь, лениво размазывал по тарелке омлет, не выказывая особого аппетита. Айрон тоже присоединился к семейному завтраку. Правда, есть ничего не стал, вместо этого налил себе крепкого черного кофе и задумчиво бренчал ложкой, размешивая сахар и в упор глядя при этом на сына. Я бы многое отдала, чтобы понять, какие мысли сейчас блуждали в головах отца и сына. И только сейчас я осознала, насколько они похожи. Даже хмурились они одинаково. И одинаковыми были упрямые морщины, залегшие от крыльев носа к уголкам рта. Интересно, почему недоволен Дарек, я понимаю, а вот по какой причине Айрон сидит с таким мрачным выражением лица? «Кстати, сынок, ты бы не хотел проверить свои знания на практике?» Вдруг произнес он и посмотрел на Дарека. «Ага». Стало быть, глава семейства просто недоволен, что его ловушка не сработала. Он ведь не знает, что этой ночью мы все-таки были в доме Олстонов. Вот и решил зайти в лоб, так сказать. То есть? Умело сделал непонимающий вид Дарек, отвлекшись от своей тарелки. Да, Айрон, о чем ты? Поддержал его Гелия. Ну, я ж говорил вчера про заброшенный дом. С привидениями, которые, кстати, не так уж далеко от нашего. Айрон с усилием выдавил из себя блеклую улыбку. Что если... Даже не смей! Перебила его Гелия и торопливо замотала головой. Айрон, небо с тобой! Что ты говоришь? Да еще и в присутствии Бьянки. Девочке совершенно нельзя нервничать. А ты предлагаешь Дарку рискнуть жизнью. Да что с тобой? Я тебя абсолютно не узнаю. Айрон, не ожидавший такого напора от жены, растерянно замолчал, посмотрел на спокойного Дарека, который вновь вернулся к увлекательному процессу размазывания омлета по тарелке. «Матушка права», — негромко сказал тот. Пап, я не имею ни малейшего желания никуда идти. Лучше мы с Бьянкой погуляем по округе. Надеюсь, никто не будет против. Нет, что ты! Теперь Гелия также усердно закивала. Погуляйте. Только возвращайтесь не позже, как через пару часов. Я пригласила на дом портниху. Портниху? Я едва не подавилась запеканкой. Отложила в сторону ложку и недоверчиво воззрилась на Гелию. Она принесет с собой несколько готовых платьев, пояснила та в ответ на мой удивленный взгляд. За вечер, думаю, успеет подогнать их под твой размер. Зачем? Осторожно спросила я. Ох, деточка моя, я ведь вижу, во что ты одета. Гелия всплеснула руками. Я не могу позволить, чтобы моя будущая невестка ходила в таком виде. Не переживай. Много нарядов тебе сейчас не надо. Все равно через пару месяцев фигурка у тебя расплывется. Ну, парочку-тройку красивых платьев я тебе обеспечу. А потом в очередной твой визит обновим тебе гардероб. Я испуганно покосилась на Дарека. Да, о таком мы как-то не подумали. Ну, предположим, сейчас портниха вряд ли заметит что-нибудь неладное. В конце концов, не с первых же недель беременности живот начинает расти. Но потом, в следующий свой визит, она наверняка разоблачит наш обман. Не приходить же мне на примерку с подушкой. Но Дара, как ни странно, совершенно равнодушно отнесся к этому известию. Он лишь едва пожал плечами в ответ на мой взгляд. «Мама права», — сухо сказал он. «Бьянка, тебе не мешает принарядиться. Я хочу, чтобы моя невеста была самой красивой в академии». Я украдкой поежилась. Не то, чтобы я не мечтала об обновках, но, по-моему, с моей стороны будет не очень красиво, если я приму предложение Гелии. Я ведь не беременна и замуж за ее сына не собираюсь. Как-то это дурно попахивает. «И не спорь, Бьянка!» — отрезал Даррек, видимо, почувствовав, что я готова возразить. «Поверь, так будет лучше». Я тяжело вздохнула. «Эх, не нравится мне все это. Боюсь, после того, как наш обман раскроется, а он обязательно раскроется, это лишь вопрос времени, я обзаведусь весьма могущественным врагом. Вряд ли Айрон Дейган простит мне участие в столь сомнительном розыгрыше». Сразу после завтрака, который скорее больше напоминал ранний обед, Дарек действительно повел меня на прогулку. Стоял по-летнему погожий денек, яркое солнце просвечивало через хвою старых елей, в окружении которых раскинулось имение семейства Дейганов. Дарек любезно поддерживал меня за талию все то время, пока мы спускались по крыльцу и неторопливо шли по дороге. Однако стоило только нам удалиться на достаточное расстояние от жилища его родителей, как он тут же убрал руку. Несколько минут прошли в полном молчании. Я наслаждалась пением птиц, теплыми лучами солнца. Эх, хорошо-то как! Такое спокойствие и умиротворение вокруг. Пожалуй, будь у меня достаточно средств, я бы тоже выбрала жизнь подальше от суеты большого города. Ты права, внезапно проговорил Дарек и остановился. Я по инерции сделала шаг вперед. Затем, опомнившись, повернулась к нему, выжидающе подняв бровь. «Приятно это, конечно, слышать», — осторожно проговорила я, когда пауза слишком затянулась. «Но в чем именно я права?» «Я сглупил», — спокойно сказал Дарек. «Не стоило нам начинать всю эту возню с фальшивой беременностью и свадьбой». «Так, все занимательнее и занимательнее. Неужели?» «Дарек сейчас вернется в дом и признается родителям, что мы обманули их. Ох, как бы после этого меня просто не вышвырнули прочь. Эдак придется до Граштера пешком добираться». «Ситуация слишком усложнилась», — продолжил Дарек. «Я думал, родители успокоятся на время и позволят мне без проблем защитить диплом. Но теперь вижу, что куда скорее они настроены прекратить мое обучение немедленно. А отец так вообще, эх!» И расстроенно махнул рукой, не завершив фразы. Впрочем, оно было и не нужно. Я прекрасно понимала ночные откровения нанятого мага. «И что ты собираешься делать?» — осведомилась я. «Сейчас мы отправимся обратно», — произнес Дарек. «Скажем, что тебе захотелось прокатиться по окрестностям, и я обещал показать тебе озеро, после чего прикажу запрячь повозку, и мы немедленно вернемся в город. Оттуда я напишу родителям письмо, в котором признаюсь в нашем обмане». «А вещи?» — пробормотала я, слегка ошеломленная его решительным настроем. «Знаешь, у твоих родителей возникнут резонные вопросы, если они увидят, как я тащу сумку, с которой приехала. Свое тряпье оставь здесь!» Дарек презрительно поморщился. «Я отдам тебе еще пару золотых в знак компенсации материальных потерь, так сказать. Учебник вполне можешь вынести из комнаты под шалью». «Да, такой отъезд из дома будет больше похож на поспешное бегство. Но, возможно, Дарек и прав. От таких родителей лучше держаться подальше. А то ведь залюбят до смерти». «А что дальше?» – поинтересовалась я. «Ты ведь понимаешь, какой скандал разразится, когда родители получат твое письмо?» «Прекрасно понимаю». Дарек криво ухмыльнулся одной половиной рта. Правда, у него получилась не улыбка, а болезненный оскал. «Бьянка, ночью ты сказала правильную вещь. Я могу учиться и бесплатно. Могу добиться стипендии, и тогда уже никак не буду зависеть от родителей. Знаешь, я много думал над твоими словами и понял, что так будет лучше. Уж как-нибудь полгода проживу без их подачек. Да, придется экономить на всем, ну и что? Ты ведь как-то справляешься. В общем-то, даже неплохо справляешься». Я смущенно опустила голову и переступила с ноги на ногу, неожиданно растроганная его похвалой. «Да, справляюсь. Правда, с одеждой и обувью туговато, но в конце концов лучше ходить в старых стоптанных ботинках, чем нагло врать в лицо родителям». «Тем более, кое-какие сбережения у меня есть», — завершил Дарек. «Не беспокойся за меня, я справлюсь». «Да я и не сомневалась в тебе», — пробормотала я, робко взглянув на Дарека снизу вверх. «Надо же, а теперь он выглядит даже симпатичным. Темные волосы в кои-то веки, не зачесанные назад, в беспорядке падали на плечи. В карих глазах светилось упрямство, губы сложились в печальную усмешку. Правда, есть одна небольшая проблема», — негромко проговорил он. «И мне нужна будет твоя помощь для ее решения». «Ну вот, теперь мы добрались и до ложки дегтя в бочке меда. Я немедленно напряглась, ожидая продолжения». «Я прекрасно знаю про суть твоего разговора с Вером Альшоном». Дарек едва заметно поморщился, как будто этот факт доставлял ему какое-то неудобство. «Но теперь, как ты понимаешь, никто не помешает тебе разорвать наш так называемое партнерство в учебе. Я мгновенно перестану быть самым ценным студентом на курсе». «И?» – вопросительно протянула я, когда Дарек замолчал. «В чем именно заключается проблема?» «Для бесплатного обучения я должен стать отличником, Бьянка». Дарек крепко взял меня за руки, как будто опасался, что я вдруг развернусь и убегу от него. «С практикой у меня проблем нет, а вот теория...» И замолчал пытливо, заглянув мне в глаза. В этот момент я изо всех сил пыталась не смотреть на его губы. Как-то не кстати вспомнился недавний поцелуй и сегодняшнее пробуждение в объятиях Дарека. «Ты ведь не бросишь меня в беде, Бьянка?» — проникновенно спросил Дарек, и его пальцы пощекотали мои запястья. «Правда, ты должна осознавать, что мне нечем будет вознаградить тебя за помощь». Я невольно поморщилась. Говорить в такой момент о деньгах казалось настоящим кощунством. К тому же Дарек и без того неплохо оплатил мне эту поездку к его родителям. «Хорошо», — медленно проговорила я. «Только чур больше не доводить меня своими шуточками». Дарек негромко рассмеялся, обрадованный моим решением, наклонился ко мне ближе, так что его дыхание пощекотало мои губы, и вкрадчиво произнес: «Я постараюсь, Бьянка, я очень постараюсь, но если забуду, то разрешаю тебе двинуть меня в нос. У тебя это неплохо получается».